Глава 11. Томас увидел брошенный герцогом в сторону взгляд. Дыхание остановилось в его рыцарской груди. Как будто все самые красивые женщины Британии приехали сюда. Оделись как для маскарада, но внесли свои изменения. У одной при длинном платье до полу почти обнажена грудь, у другой разрез на ткани начинается от бедра, у третьей платье из тончайшей материи так плотно охватывает фигуру, что будто на красавице вообще нет материи. «Я стоек в обетах, сэр Рихард», — ответил Томас с достоинством. «И старомоден». Герцог что-то уловил в голосе гостя, переспросил. «Это как?» «Я предпочитаю старые пути», — ответил Томас. «Мужчины предлагают, а женщины отвечают да или нет». «Разве это справедливо?» — удивился герцог. «Нет», — ответил Томас честно. Но Господь именно так распределил роли между мужчиной и женщиной. А я, как верный сын церкви, им следую без ропота. «Приятно исполнять законы», — сказал герцог со странной интонацией, «которые толкуются в нашу пользу». Их с интересом слушали вышедшие из замка рыцари. Среди них выделялись ростом и благородством осанки двое чем-то похожих. Один крупный блондин с льняными волосами до плеч, второй темноволосый. Тоже крупный, широкий и уже побывавший в боях, судя по шрамам на его лице. Герцог перехватил взгляд Томаса, сказал любезно. «Это мои двоюродные братья. По жене. Это сэр Окнер, а это сэр Терсигаль». Окнер, который моложе и с кудрями до плеч, поспешно поклонился, а Терсигаль бросил на Томаса оценивающий взгляд, как воин на равного ему воина. Помедлил и отвесил короткий, суховатый поклон. Герцог усмехнулся, сказал богато одетому слуге. «Проводи сэра Томаса в гостевые покои. Сэр Томас, мы все с нетерпением будем ждать вас в обеденном зале». Томаса провели по широким, дворцовым, а вовсе не замковым коридорам, в нишах статуи, а на стенах картины в дорогих рамах. Пересекли два роскошных зала и вошли в комнату, роскошнее которой он еще ничего не видел. Олег, с равнодушным видом доверенного слуги, который и не то видывал, топал следом. Томас остановился, едва переступив порог, ошалело осматривался, а слуга пояснил учтиво. «Вон та дверь спальня, а вон там ванная и, простите, отхожее место». «Ничего себе», — сказал Томас обалдело. «А это что?» Слуга виновато развел руками. «Гостиная?» «А также здесь можете принять гостей. Конечно, нехорошо совмещать прихожую с гостиной, однако в южном крыле наконец-то начали большой ремонт». Томас наконец-то совладал с собой и сказал с небрежной снисходительностью. «Ну, если ремонт, тогда все объяснимо». «Ничего, я не слишком привередливый. В походе приходилось бывать в местах и победнее». Слуга удалился, часто кланяясь. Томас ошалело осматривал стены, отделанные дорогими сортами дерева. Здесь тоже картины в дорогих рамах. Это единственное, что он оценивал. А картины так не очень. Ну, не знаток в этом холстомарании. Одна мозаика из драгоценных камней на пол стены, две статуи в полный рост, но не рыцарские, а мраморные женщины, вскрывающих фигуры одеждах, гобелены с изображением любовных сцен, фигуры вышиты золотыми нитями. Олег окинул помещение коротким взором, затем с любопытством смотрел на Томаса. «Раскаяться никогда не поздно», — сказал он одобрительно, «а согрешить можно и опоздать». Томас вздрогнул, приходя в себя. Посмотрел с подозрением в глазах. «Это ты к чему?» «Да так», — с неопределенностью в голосе ответил Олег. «Почему-то вспоминаются христианские премудрости». «Это не христианские», — возразил Томас сварливо. «Это антихристианские». С той стороны окна донесся металлический удар. Томас подошел с заинтересованностью, высунулся. Олег прошелся по комнате, осматриваясь. Особенно внимательно осмотрел гобелены. Некоторые тщательно ощупал, словно проверял сорт ткани. Зад Томаса все торчал из окна. Иногда подергивался в ответ на жестикуляцию рыцаря. Олег буркнул. «А обед-то скоро. Пойдешь грязным и в доспехах? Молодец, настоящий мужчина». Томас со вздохом, почти на цыпочках и очень осторожно перешел к ближайшей двери. Она отворилась без скрипа. Спальная комната, где под стенами различные шкафчики, два огромных зеркала во весь рост и роскошнейшее ложе, куда можно тащить дюжину этих красоток. От такой роскоши не откажутся. Приоткрывая вторую дверь, услышал шум льющейся воды. В лицо пахнуло паром. Горячая вода толстой струйкой наполняет объемистую ванну. Он опасливо попробовал пальцем. В самый раз. Кто-то очень точно подбрасывает дровишки под котел, где греется вода. Жаль, не предусмотрен второй кран, для холодной. При случае брякну этому герцогу. А то слишком уж бахвалится. У сарацинов, мол, даже не у самых знатных, есть и горячая, и холодная. Бывает даже и чистая. Третья дверь, о которой слуга не упомянул, вывела на просторный балкон. Он вышел и замер, оглушенный бездной, что простерлась сразу за каменной оградкой. Замок на горе, понятно, но не думал, что с этой стороны настоящее ущелье. На дне темный туман, куда не достигают солнечные лучи, и где, как подсказал внутренний голос, совсем другой мир, другая жизнь. На балконе живые цветы в горшках. С потолка ровный свет, будто светится сам камень. Он потрогал один бутон, лепестки сразу зашевелились. Томас отпрянул, а бутон распустился в роскошную розу. Дивный аромат коснулся ноздрей, в самом деле приятно. Хотя раньше Томас признавал только аромат хорошо прожаренного мяса, птицы, но еще и рыбы, если рыба крупная или ее много. «Ладно», — сказал он громко, чувствуя прилив уверенности от звуков своего сильного воинского голоса. «Сперва отмоемся. Хотя от настоящего мужчины должно вонять дерьмом и потом, а все чистюли — народ подозрительный. Сегодня он моется каждый день». А завтра королю изменит. Но, как говорил мудрый Калика, в чужой монастырь со своими бабами не ходят. Или ходят на цыпочках, не помню. Олег прошел к окну и, высунув голову, начал изучать задний двор. Огромный, настолько огромный, что мишени для стрелков, чурбаны для пикейщиков и поворачивающиеся чучело со щитом, на котором отрабатывают удары копьем, в одном углу, а большая часть двора отдана под настоящую площадку для поединков конных рыцарей. Там установили даже разделительный барьер, добротный, выкрашенный красной краской с белыми полосками. Несколько рыцарей собрались в одном углу и осматривают, насколько плотно прилажены доспехи молодого воина, очень тоненького и невысокого роста. Все понятно, это воспитанник, присланный откуда-то издалека. Сами родители страшатся избаловать дитятю, потому отдают на воспитание подальше от дома. Желательно человеку опытному в ратном деле, умному, умеющему вести себя при дворе и научить молодых. Герцог Рихард Гере, как нетрудно понять, пользуется большим уважением в рыцарской среде, иначе кто присылал бы ему своих детей в таком количестве на воспитание? А здесь только на заднем дворе упражняется в искусстве управления конем 9 человек, а есть наверняка и те, кто сейчас старательно изучает хорошие манеры и правила поведения за столом. Конечно, герцог давно уже сам не обучает юношей. При замке целый отряд знатных рыцарей, что отличились в сражениях. Они как раз и учат мальчиков всем премудростям воинской жизни. Наверняка в свое время герцог всем им купил хороших коней, доспехи, снарядил хорошим оружием. В таком случае рыцари остаются верными даже без всякого оммажа. Пока Томас осваивается в ванной, Олег осматривал придирчивые с интересом рыцарей, схватывая цепкими взглядами и щиты с давно забытыми эмблемами, и шлемы прекрасной выделки, но с короткими толстыми рогами по бокам. Даже не рогами, даже шишками, будто рожки только-только пробиваются. Но все же теперь это как-то странновато. Да что там странновато? Смутное беспокойство начинает грызть внутренности. Не должны быть эти рога на шлемах. Такой выделки. Это противоестественно. И очень опасно, как подсказывает суетливый внутренний голос. Хотя пока еще непонятно, чем именно. Но ощущение настолько отчетливое, словно кто-то приложил к оголенной спине холодное лезвие острейшего ножа. Он снова выглянул в окно. Там конский топот, ржание, гневные голоса. Успел увидеть шибку двух конных. В воздух с треском взвились белые щепки. Один рыцарь пронесся вдоль барьера, покачиваясь и с трудом удерживая копье. Второй от удара завалился на спину. Пробовал удержаться, но испуганный конь мчится слишком быстро, и рыцарь все сильнее заваливался на спину. Наконец, пытаясь удержаться, выронил из руки тяжелое копье. В седле усидел, однако рев зрителей, где разочарованный, где восторженный, показал, кто проиграл схватку. Победитель сразился еще с одним. У того ремешки шлема лопнули, а само металлическое ведро от страшного удара слетело с головы. Наблюдатели ахнули, когда его подбросило ввысь, и, казалось, понесло, как сорванный листок, в сторону вопящих и прыгающих от восторга людей. «Сэр Терсигаль, победитель!» — донесся вопль. «Сэр Терсигаль, сильнейший!» «Кто рискнет еще?» Сквозь крики прорезался трезвый голос. «Заканчиваем, заканчиваем! Сегодня никто не выстоит против сэра Терсигаля!» «А завтра?» — послышался задорный голос. «Если на то будет милость богов», — ответил тот же холодный голос. Олег посмотрел, как всаднику помогают слезть с коня, тяжелого и огромного в броне, как носорог. Шлем он снял сам, открыв крупное широкое лицо с расплюснутым носом и широкими ноздрями. «Милость богов», — повторил про себя Олег, и стало еще неуютнее, словно с тем же ножом у лопаток подвели к краю пропасти. «Не милость божья, а милость богов. Этого не может быть. Это простая оговорка, хотя очень уж странная». Томас, оставленный наедине с собой, разделся, сложил одежду не на удаленную мраморную полку, а прямо возле ванны, чтобы в любой момент цапнуть хотя бы меч. Перенес одну ногу через край. Горячая вода обожгла. Постоял чуть, привыкая, медленно опустил задницу. Вода забурлила пузырьками. Все тело охватило чувство легкости. Усталость начала испаряться из тела с каждым мгновением. В комнате зазвучали тяжелые шаги. В дверях появился Олег. Поморщился от обилия пара. «Высоко», — сообщил он. «Это я заметил», — саркастически ответил Томас. «Потрешь спину?» «Обойдешься», — хладнокровно ответил Олег. «Здесь, как я понимаю, любая охотно придет и потрет». «Это мне и не нравится», — признался Томас. «Я, конечно, человек с грешными мыслями, но все-таки не сразу же так. Я ж только женился, у меня жена молодая, еще вовсе не корова, которой станет. Я ее люблю и храню верность. А если какая вертихвостка придет мне мыть спину, то я воспылаю греховными побуждениями». Олег фыркнул. «Лучший способ преодолеть искушение — поддаться». Томас покачал головой. «Вот на том вы, язычники, и горите. Если не поддаться, а преодолеть искушение, то в душе образуется некая мощь, что ли. Гордая мощь. Как будто хоть малость, но приближаешься к Богу. Пусть не к самому Господу, то хотя бы к его ангелам. И таким себя чувствуешь сильным и чистым, что горы сворачивать». «Как знаешь», — ответил Олег и зевнул. «Вот только здесь странности некоторые». Томас хоть и нежился в ванной, насторожился, спросил остро. «Какие?» «Некоторые», — повторил Олег. Томас сказал раздраженно. «Нет уж, взял кота за хвост, так уж дергай». «А я что делаю?» «Гладишь или нюхаешь, тебе виднее», — Олег сказал с сомнением в голосе. «Здесь все изысканно и красиво, как должно быть у очень знатных и просвещенных господ. Однако на фронтоне знак Тора, а когда мы шли по коридору, я обратил свое простое и простолюдинное внимание на эмблемы Локи. Ты, конечно, тоже все заметил, но промолчал в своей рыцарской невозмутимости, верно?» Томас сказал с еще большим раздражением. «Сам знаешь, что не заметил. Как будто знаю, что это за знаки. И кто такие вообще эти Тор и Локи?» Олег кивнул. «Не знаешь? Вот и хорошо. Наши любезные хозяева тем более не должны знать, но знаки свежие. Я могу отличить, выбиты 500 лет тому или месяц назад. Да и ты смог бы, если бы на всех баб не оглядывался». Томас стерпел колкость. Возникшая была тревога медленно испарялась вместе с усталостью из тела. Вообще-то старый ворон зря не каркнет, но все-таки тревоги у Калики не очень серьезные. Знак Тора, эмблемы Локи — ерунда какая-то. Олег поглядел на разнеженного рыцаря с состраданием. Отклеился от дверного проема, исчез. А спустя пару долгих минут постучали. Послышался голос Олега, вошел кто-то третий. Томас насторожился, но это оказался всего лишь слуга. Вытянутый, одетый в непомерно пышное одеяние, с непроницаемым лицом, сообщил деревянно, что в обеденном зале уже собирается народ. Скоро начнут подавать на стол. «Это хорошо», — ответил Томас. Слуга чего-то ждал, и он добавил неуклюже. «В смысле, хорошо, когда едят». «Вас ждут», — напомнил он. «Ах, вот ты о чем», — сказал Томас. «Так бы и сказал, а то все намеками, намеками. Сейчас оденусь, а ты покажешь дорогу. Разрешаю». Ему показалось, что слуга нахмурился. Здесь даже они считают себя существами более высокого ранга, чем живущие внизу в долине существа, тоже почему-то именуемые людьми. Олег пошел за ними. Томас лопатками чувствовал его ехидную ухмылочку. Снова миновали 2-3 зала. Богатые, со вкусом одетые люди с любопытством рассматривали обоих. Томас шел надменный и суровый, глядя только перед собой, будто держит взглядом спину убегающего врага, ведь он воин, а кто не понимает, да пошли они в задницу, ему все можно. Он первым поднялся на башню Давида, а не королю шлейф заносил на поворотах. Двери перед ними распахнулись, в лицо ударил яркий свет. Огромный зал освещен так, словно обедать приготовлено на сцене. Длинные столы, покрытые празднично-красными скатертями, 100-свечевые люстры под потолком и вдоль стола высокие подсвечники с длинными тонкими свечами, источающими прекрасные ароматы. Томас изо всех сил старался не выказать удивления. Такую роскошь не встречал даже в королевских дворцах, разве что на Востоке. Но там сарацинские шейхи богатство и роскошь получают по наследству. Олег, как человек-ученый и тоже гость, хоть и рангом пониже, осматривался с тем любопытством, что характерно для человека именно ученого, который вовсе не обязан скрывать свои чувства. Стены зала отделаны и украшены золотом, но, на его взгляд, с этим малость переборщили. Надо бы и меру знать. А это уже не родовитые аристократы, а купцы, что стараются пыль в глаза пустить толстыми золотыми цепями и кольцами на всех пальцах. Хотя бы серебром разбавили. Вот там у окон и вдоль стены по кромке было бы очень уместно. Странно, изделий из серебра совсем не видно, как и отделки.